Вот в этом отрывке, который я приводил, там, где дается вот этот образ шара, там есть далее такое определение Бога. Бог есть движение. Давайте его осмыслим. Преподобный Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры пишет: «Кто же движущий это? Ибо все движимое приводится в движении другим. Кто движет и то? И поэтому я буду продолжать идти в бесконечность, пока мы не придем к чему-либо неподвижному. Мы не можем остановиться, ибо перводвижущее неподвижно, что именно и есть божество. Как же неограниченным местом то, что движется? Итак, одно только божество неподвижно, своею неподвижностью приводящее все в движение». Итак, это суждение святого отца противоречит толстовскому определению «Бог есть движение». Преподобный Иоанн Дамаскин говорит о том, что Бог есть неподвижность, потому что если есть движение, то значит есть какая-то причина движения, значит есть причина, первопричина по отношению к Богу, а этого быть не может. Однако тот же преподобный Иоанн Дамаскин указывает, что Бог есть деятельность. И в этом смысле мы можем признать, что Бог есть движение, как причина всякого движения во Вселенной. Если Бог есть все совершенства и обладает всею полнотою качеств Вселенной, которую Он, как учит преподобный Иоанн, передает ей из себя, то и движение тоже есть Его свойство. Но движение мы вот в данном случае можем рассматривать как функциональное свойство Бога, тогда как неподвижная суть Его есть Его онтологическая сущность. Толстой же рассматривает движение в своей космологической модели скорее как онтологическое свойство Бога. Он мыслит движение как постоянную изменчивость. Но, как учит Иоанн Дамаскин, будучи несозданным, Творец во всяком случае неизменен. Для Толстого Бог постоянно как бы изменяется. В этом Толстой опять противоречит православному вероучению. И содержанием вот этой вот жизни по космологической модели Толстого является, я цитирую, «наслаждение самосознания божества». И это также далеко от христианского понимания Бога Троицы. Бога, который олицетворяет собой свет и любовь. У Толстого это некое самозамкнутое, самолюбующееся начало. Скорее это, чем Бог, Творец, Изъяждитель Вселенной. Так вот уже в «Войне и мире», пока Толстой еще и не думал переосмыслять православное учение, он в каких-то моментах очень важных от православного вероучения уже существенно отличается. Однако все-таки определенные выводы пока делать очень трудно и даже невозможно часто, поскольку в большинстве случаев Толстой рассуждает о Боге предельно обобщенно. Так что вот с его словами, когда он что-то говорит, могут одновременно согласиться и христианин, и мусульманин, и буддист, и сектант любой, и теософ, вообще все, которые каждый несет свое собственное понимание Бога, но говорят это слово. Православный скажет «Бог», и теософ тоже скажет «Бог». Но по сути-то оба говорят на разных языках. Бог христианина и Бог язычника – это не единое слово, а это два омонима. На каком языке произносит слово «Бог» Толстой, весьма часто это определить трудно, даже невозможно. И многое свидетельствует, что в пору создания «Войны и мира» Толстой все-таки в основном держался христианского мироосмысления. Мы отметим это на конкретных примерах. Но даже и тогда, вот можно предположить, он рассматривал христианское понимание Бога и служение Богу не как единственное, как бы, скажем так, один из возможных вариантов осмысления божественного начала в мире. Да, вот сам этот образ глобуса шара, который состоит из множества этих капель, настораживает. Настораживает, во-первых, отрицанием личности, потому что личность не слиянна с другими, а здесь у него постоянное слияние происходит. Напомню вам, Каратаев разлился и исчез, как капля. Потому что эта капля соединилась с другими каплями и потеряла свою особенность. А затем еще один момент. Какие-то капли вдруг исчезают, но опять появляются. Тут мы можем сказать так. Какая-то смутная идея вот восточных религий, реинкарнации, перевоплощения душ. Надо сказать, что для Толстого понимание личности со временем становится все более неистинным. В своей религии он, в конце концов, отверг личность и отверг личного Бога и заменил его неким безликим потоком. Безликим потоком постоянно каких-то сливающихся, утрачивающих черты индивидуального своеобразия и недолговечных миров. И индивидуальность для Толстого все более сознается как начало, вносящее в мир страдания. Опять в этом он близок к восточным религиям. Вот вследствие того, что каждой индивидуальности присуще какое-то стремление, в силу этого индивидуальность и страдает. Если нет каких-то своих стремлений, если индивидуальность близка общей роевой жизни и действует по общим законам этой роевой жизни, то тогда она менее страдает, более счастлива. И вот начатки такого понимания мира мы можем уже проследить в эпопее «Война и мир». Еще раз скажем, значит, в «Трех смертях» Толстой обозначил три уровня бытия, три степени близости тварного существа к истине. Значит, уровень барыни, уровень мужика, уровень дерева. Ну, или в более обобщенном виде уровень цивилизации, уровень народа и уровень природы. И каждый человек в «Войне и мире» оценивается писателем по принадлежности к тому или иному уровню или по тяготению к какому-то одному из этих самых уровней. Ну, начнем коротко, конечно, но осмыслять, вот как Толстой показывает три этих самых уровня. Образцом ненатурального существования становится для Толстого салонная петербургская жизнь прежде всего. Это существование формальное. Мы с этим существованием сталкиваемся в самых первых сценах «Войны и мира». Помните, салон Анны Павловны Шерер. Здесь царит неистинная механическая жизнь людей, которые давно забыли о том, что можно существовать вне вот всей той фальши пошлой игры, какими они наполнили все пространство своего общественного прозябания. Здесь вот говорят по привычке, как заведенные часы. Здесь функционирует отлаженный механизм, не более того. Естественность здесь самое нежелательное качество. И недаром Анна Павловна с тревогой следит за слишком непосредственным Пьером, внутренне недовольной его горячностью. В споре вот с одним из гостей она прислушивается. Оба слишком оживленно, естественно слушали и говорили. И это-то не понравилось Анне Павловне. Вот для этих людей истина не существует. Существует для них выгода, существует личный интерес. И с этим они сообразуют все свои мнения, все свои суждения. Надо сказать, что вот все эти фальшивые люди – истинно разумные эгоисты. Вот князь Василий Курагин. Мы можем привести один хотя бы пример. Он знает, что царь Кутузову испытывает некоторую неприязнь. И поэтому, когда распространились слухи о назначении Кутузова главнокомандующим, уже в войну 12-го года, он говорит так. «Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете, человека самых дурных нравов? Я уж не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначить человека дряхлого и слепого, просто слепого? Хорош будет генерал слепой, он ничего не видит, в жмурки играть, ровно ничего не видит». Но назначение состоялось. И князь Василий, совершенно иное, говорит, «Я так счастлив, так рад», – говорил князь Василий. «Наконец, вот человек, я очень рад этому». Когда доходит известие такой неясной о Бородинской победе, князь Василий торжествует. «Что я вам говорил про Кутузова?» – говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. «Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона». Но как только приходит известие об оставлении Москвы, князь Василий говорил о прежде восхваляемом им Кутузове, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика. И самое интересное, что здесь нет никакого лицемерия. Тут он очень искренен, тут все наивно откровенно. Ну, может быть, еще вот один пример можно привести. Борис Друбецкой меняет мнение прямо на глазах и не смущается. Перед Бородинским сражением он показывает Пьеру поле будущей битвы. Пьер спрашивает его про левый фланг. «По правде вам сказать, Антон, левый фланг наш бог знает, в каком положении», – сказал Борис, доверчиво понижая голос. «Граф Бенниксон совсем не то предполагал. Он предполагал укрепить вон тот курган, совсем не так. Но», – Борис пожал плечами, – «светлейший не захотел, или ему наговорили? Ведь И Борис не договорил, потому что в это время к Пьеру подошел Кайсаров, адъютант Кутузова. «А, Паисий Сергеевич», – сказал Борис, свободной улыбкой обращаясь к Кайсарову, – «а я вот стараюсь объяснить графу позицию. Удивительно, как мог светлейший так верно угадать замыслы французов?» «Вы про левый фланг?» – спросил Кайсаров. «Да-да, именно, левый фланг наш теперь очень, очень силен». Тут, я думаю, и комментировать не нужно. Здесь перед нами полное отсутствие понимания, что есть истина. Вернее, свое собственное своеобразное истина – это то, что в данный момент выгодно говорить. Здесь рациональный расчет. И Толстой, надо сказать, противопоставляет в каком-то смысле две столицы. Петербург – это вот мир цивилизации, и более близкая к народной жизни Москва. И недаром Ростовы, семейство Ростовых, они являются в каком-то смысле символом вот этой самой жизни. И они как раз лишены всякого рационального расчета. И недаром Денисов говорит о дурацкой породе ростовской. Вот дурацкая порода, то есть вне ума, как бы пребывающая в своей оценке жизни, в своем отношении к жизни. И, правда, вот Толстой контрастно проявляет это качество, вводя как бы, ну, чужеродный элемент. Среди детей Ростовых есть старшая дочь Вера, которая говорит всегда очень умный, прекрасный, которая, ну, ощущается всеми как некий чужеродный элемент. Например, вот сцена, когда получают письмо от Николая Ростова из армии. Ну и прежде всего графиня перечитывает это письмо, мать его, и плачет. «О чем же вы плачете, мама?» – сказала Вера. «По всему, что он пишет, надо радоваться, а не плакать». Это было совершенно справедливо. Ну и граф, и графиня, и Наташа – все с упреком посмотрели на нее. «И в кого она такая вышла?» – подумала графиня. Замечание Веры было справедливо, как все ее замечания, но, как и от большей части ее замечаний, всем сделалось неловко. Вот на уровне рациональном, по сути дела, нельзя понять и объяснить – почему? Когда надо радоваться, люди порой не смеются, а плачут. Недаром Вера становится женой Берга. Вот это уже воплощенный такой ходячий механизм. Говорящая и движущаяся такая вот заведенная машинка. Для Пьера Безухова, для естественного человека, все эти люди являются воплощением зла, которое они несут в жизни. И жизненное кредо подобных людей Пьер раскрывает, когда он пытается достучаться до совести Анатолия Курагина. «Вы не можете понять, наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться». Да, вот это действительно как бы квинтэссенция, выраженная в словах Пьера, отношение не только Пьера, но и самого Толстого, к этим людям. И мы должны вот что сказать. Проблема подлинного осознания жизни вот на этом уровне, на уровне барыни или уровне цивилизации, как его ни назови, есть проблема религиозная. Святитель Феофан Затворник писал о подобном существовании. Так. «Ибо такая жизнь есть жизнь падшего человечества, которого исходная черта есть самолюбие или эгоизм, себя ставящий целью, а все и всех средством. Тут причина того, что всякий хочет навязать свои желания на другого или связать его ими». К этим словам святителя нужно прислушаться особо.